Под свист метели колыбельной вздремни, товарищ мой похмельный. Синяк под глазом, ночь нежна. Стакан воды водопроводной тебе по комнате холодной несет усталая жена. Костяшки на небесных счетах стучат, спать не дают. Еще так недавно нас пленяли сны, надежды, славы, тихой веры. Но в темноте все кошки серы, любые ангелы страшны. И приобщиться к дивной тайне разрешено такой ценой, что ужасался даже Райнер Мария Рильке. Бог с тобой, ты с ним, ты шепчешь «благодарствуй» сквозь сон и музыку готовь, и вдруг да минует нас барский гнев и господская любовь.